на твою женщину, вернее, на одну из твоих любовниц. Знай, со мной происходит то же самое. Я люблю тебя страстно, исключительной, требовательной любовью. Я не хочу терять тебя, не хочу делить ни с кем. И вот, мой дорогой, моя прекрасная любовь, тебе надо понять, что я твое женское отражение. Я люблю тебя, я люблю Жан-Пьера. Тебе невыносима мысль, что другой мужчина, не ты, может наложить свою лапу на твою женщину, вернее, на одну из твоих любовниц. Знай, со мной происходит то же самое. Я люблю тебя страстно, исключительно и требовательной любовью. Я не хочу терять тебя, не хочу делить ни с кем. А я говорю себе, что ее теория отражения не выдерживает критики. Его сводится к очевидной несовместимости, потому что если мужчина любит всех женщин и не выносит, чтобы ему изменяли, а женщина ведет себя так же по отношению к мужчине, подобная пара может существовать только по закону сильнейшего, который подавляет слабейшего, а слабейший — это я. Она поворачивается к Сучевору, который молча стоит в сторонке, привлекает его к себе, обнимает, обнимает меня другой рукой, чмокает его, чмокает меня, страстно бормочет. «Мои дорогие, мои обожаемые, мы готовы для семейной фотографии, хорошенький же у нас видик, мне так стыдно за нее, за себя, за нас троих, что внезапно я перестаю ее любить». Очищен, отмыт, Элоди унесло. Она больше не существует. Отныне мои мозги свободны. И я концентрируюсь на одной идее — убраться отсюда. Сучевор говорит: «Хорошо. Я вас оставляю». Она разрешает. «Иди, милый». Черт, она никогда не говорила мне «иди, милый». Если бы она это сделала, это сразу же открыло бы мне глаза. Ничего не скажешь. У нее врожденное чувство того, что следует говорить каждому. Сучевору «иди, милый». Мне просто взгляд на пристальный, сулящий неведомые сокровища. Да ловко у нее получается, поразительно, сколько начинаешь понимать, как только перестаешь быть влюбленным. Иди, милый, это невероятно. Сучевор на прощание влепляет ей поцелуй, жадную прочистку миндалин, которая вызывает у меня тошноту, затем, повернувшись ко мне, испытывает мгновенное колебание. Я понимаю, что он спрашивает себя, пожать ли мне лапу по-мужски, или того лучше закатить поцелуй любовного братства, что подразумевает наше слияние в поклонении одному божеству, и по этой причине почему бы и нет. Неоднократная возможность, отправившись в путь, каждый со своей стороны дамы, встретиться на полдороги, я хочу сказать, посредине туннеля. Но он останавливается в конце концов на неопределенной, невероятно фальшивой гримасе, а затем протискивается между Элоди и дверью, которую приоткрывает, чтобы выскользнуть наружу. Я между тем созрел. Вырвавшись из Элодиевых объятий, плечом отталкиваю Сучевора, вылетаю на лестницу и мчусь вниз, перепрыгивая через 4 ступеньки, будто спасаясь от пожара. Я ожидал криков, преследования, но нет. Она крикнула один только раз: «Эммануэль!» Потом спокойно бросила: «Ты вернешься, я жду тебя». «Как же, держи карман!» Я убегаю...